Глава 22. Чтобы скрыться от чужих глаз, мы проехали по грунтовой дороге и между деревьями. Временами я слышала звук сирены. Впереди сидела я, но правил Кости. Он вилял между деревьями на скорости, от которой меня при других обстоятельствах стошнило бы от страха. Теперь мне хотелось, чтобы он гнал еще быстрее. У самого шоссе он остановился. Было уже темно, свет утонул в тенях. Костя положил мотоцикл на бок и прикрыл ветками, обломав их с ближайшего дерева. До большой дороги оставалось около сотни ярдов. «Жди здесь, я мигом», — загадочно распорядился он. Я озадаченно смотрела, как он идет к дороге. У обочины он остановился. Поток машин был не слишком плотным. К 7 часам большинство уже добралось с работы домой. С места, где я стояла, он был хорошо виден, и видно было, как глаза его разгораются пронзительным зеленым сиянием. Приближалась машина. Костя устремил на нее взгляд. Автомобиль завилял и начал тормозить. Костя вышел на середину дороги прямо перед машиной, и глаза его сверкнули еще ярче. Машина остановилась всего за шаг до него, и когда он повелительно кивнул на обочину, съехала к краю. Костя дождался полной остановки и открыл дверь со стороны водителя. Мужчина лет 40 сидел со стеклянными глазами. Костя вытащил его из машины и подвел к месту, где я стояла. И сразу припал губами к шее водителя. Бедняга слабо заскулил. Костя очень быстро отпустил его, утер губы рукавом. «Ты устал», — наставлял он мужчину своим гулким голосом. «Ты сейчас ляжешь здесь и уснешь. Когда проснешься, не станешь беспокоиться из-за машины. Ты оставил ее дома и вышел прогуляться пешком. Тебе захочется вернуться домой, но не раньше, чем ты отдохнешь. А ты очень-очень устал». Мужчина свернулся калачиком, как ребенок, и опустил голову на локоть. Он уже спал. «Нам нужна машина, которую они не станут искать», — объяснил мне Костя. Я пошла за ним к новому средству передвижения. Мы уже ехали по шоссе, когда я обратилась к нему. «Покажи мне записку». Раньше, когда мы ехали на мотоцикле, я об этом не просила. Боялась, как бы на скорости 100 с лишним миль в час ее не унесло ветром. Костя чуть заметно помотал головой и вытащил из-за пояса записку. «Ты не поймешь. Они знали, что я пойму». Я бережно развернула листок. «Единственный ключ, который поможет отыскать мою мать. Возмести потери дважды со смерти дня». «Это значит, она еще жива?» «Если им верить». «А ты веришь? Нет ли у вампиров какого-нибудь кодекса, запрещающего лгать о заложниках?» Он покосился на меня. Жалость на его лице не внушала надежды. «Нет, котенок. Но Хеннесси может счесть ее полезной. Твоя мать еще красива, а ты знаешь, как они поступают с красивыми женщинами». Меня обожгла раскаленная до бела ярость, но я знала, что он мне не лжет. Ложь мне не поможет, а правда, возможно, спасет ее, если я совладаю с яростью и в кои-то веки не наделаю глупостей. «Где мы должны с ними встретиться? Как я понимаю, они назначили время. Чего они ждут?» Вопросы бурлили у меня в мозгу, я не успевала выпаливать их, и Костя вскинул руку. «Дай я сперва найду место, где остановиться, тогда и поговорим. Нам ни к чему еще и прятаться от полиции». Я молча кивнула, прижала руки к груди. Костя проехал еще 20 миль, потом съехал с трассы к мотелю. «Подожди здесь минутку», — попросил он в ответ на мой недоуменный взгляд. Я просидела в машине 10 минут, потом он вернулся и проехал к заднему краю участка. Место было не высшего класса, и я поймала несколько хищных взглядов со стороны околачивавшихся вокруг личностей. «Идем, нам туда». Не глядя по сторонам, он взял меня за руку и провел в номер 326. Внутри домик выглядел так же негостеприимно, как и снаружи, но мне было не до этого. «Зачем мы здесь?» «Ясно, что не ради любовного свидания. Здесь не так близко к шоссе, мы будем привлекать меньше внимания и сможем поговорить без помех. Здесь замечают только разъезжих продавцов наркоты. Заодно ты можешь смыть кровь». Мельком глянув на запекшуюся на ладонях кровь, я снова уставилась на него. «А время у нас есть?» Костя коротко кивнул. «Несколько часов. Дважды со смерти дня. Значит, в 2:00 полуночи. Полночь — смерть дня. И они назначили через 2 часа после нее. Догадываюсь, что они хотели дать тебе побольше времени, чтобы ты успела узнать о смерти бабушки с дедушкой и связаться со мной». «Как предусмотрительно!» Голос у меня сел от ненависти. «А теперь объясни, что они предлагают. Предлагают же что-то. Меня за нее. Он хочет получить наживку, которая едва не довела его до смерти». Костя подвел меня к кровати и усадил. Я вся окоченела от гнева и тоски. Он присел передо мной на корточки и сжал мои окровавленные руки. Лампу он не включал, но я и так его видела. Волосы белели в лунном свете, лицо походило на оживший мрамор. «Ты же знаешь, котенок, ты Хеннесси не нужна, ему нужен я. А тебе он и не думает, разве только о том, как тебя можно использовать. Понимаешь, милая, они выжмут из твоей матери все о тебе. Может, на наше счастье они не додумаются задать нужных вопросов. Я сам не поверил, когда ты сказала, кто ты такая. Меня только твои глаза убедили. Даже если твоей маме придется рассказать ей об этом, они могут решить, будто она бредит, и не обратить внимания. Наверняка они уже вломились к тебе в квартиру, искали тебя. Может статься, эти детективы, заявившиеся с утра, испугнувшие тебя, спасли тебе жизнь. Оружие твое они, конечно, найдут, но могут решить, что это мое, и я хранил его у тебя удобства ради. Им нужен я, и я к ним и пойду. Тебя они не ожидают. Это наше единственное преимущество». «Кости, не надо. Ты лучше скажи мне, где она, и пойду я. Ты сам сказал, они меня не ждут». «Речь шла о моей матери, так что я, что бы там ни было, непременно пошла бы. А ему вовсе незачем было рисковать собой ради женщины, которой, может, уже нет в живых». Он на минуту опустил голову мне на колени, потом ответил. «Как ты можешь даже предлагать такое? Прежде всего, это я виноват, что втянул тебя. Хотя все во мне кричало не допускать этого. Потом надо было убить тогда этого Дэнни, как я и собирался. Или уж, по крайней мере, заставить его забыть, что случилось с его рукой. Тогда бы он не выдал полиции твоего имени. А я был зол и хотел, чтобы он запомнил, кто это с ним сделал и за что. Конечно, пойду я. Даже Хеннесси, который понятия не имеет, что я тебя люблю, знает, что я приду. Все равно, даже если она уже мертва, и остается только отомстить. Я пойду и клянусь тебе, оторву руки каждому, кто коснулся твоих бабушки и дедушки. Хоть это я могу для тебя сделать. Меня одно пугает, что ты, может быть, снова станешь видеть во мне чудовище, раз это сотворили вампиры». Костя смотрел на меня, не отрываясь, и его глаза отсвечивали розовым. Вампирские слезы, так не похожи на прозрачные соленые капли, зигзагами сбегавшие у меня по щекам. Я сползла вниз, села на пол и обняла его. Только он был надежным и постоянным в рушащемся вокруг меня мире. «Я всегда буду тебя любить. Этого никто не изменит. И что бы ни случилось еще, я буду тебя любить». Дальше той ночи мои иллюзии не заходили. Нам предстояло самим войти в ловушку, откуда мы, по всей вероятности, уже не выйдем. Моя мать сейчас, если была еще жива, умирала от ужаса, а я ничего не могла поделать, только ждать. Быть может, мы с Костей в последний раз обнимаем друг друга. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить даром хоть минуту. «Кости, возьми меня. Я хочу почувствовать тебя в себе». Он отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза, через голову стянул рубашку. Моя полетела на пол следом. Он расстегнул на мне пояс, отцепил ножи и пистолеты, стянул сапоги вместе с кольями. Эластик, пропитавшийся кровью, лип к коленям, но я вытолкнула из памяти образы скорчившихся тел бабушки и дедушки. Они не ушли далеко. Я до конца жизни буду видеть их в кошмарных снах. Если доживу до того, чтобы еще раз уснуть. Я знаю, о чем ты думаешь, но ты ошибаешься. Это не прощание, котенок. Я не для того протянул 200 лет и нашел тебя, чтобы потерять через каких-то 5 месяцев. Я хочу тебя, но это не прощание. Мы выкарабкаемся. Костя гладил мое тело с такой нежностью, будто я вся была из хрупких стеклянных бусинок. Его губы следовали за ладонью, а я старалась пальцами впитать память о его теле. Я ни на минуту не верила, что это не в последний раз. И все равно я любила и была любима, и ничего не было важнее этого. Это перевешивало одиночество всех прошедших лет. Для Кости 5 месяцев были слишком коротки, а я не верила, что мне дарована такая долгая радость. «Я люблю тебя», — простонал он. «А может быть, это сказала я. Я уже не различала, потому что мы слились воедино». Я отказалась смывать с себя кровь. Хотела, чтобы пятна остались у меня на коже. Потом смою, если буду жива. Вместе с кровью тех, кто это сделал. Я, наконец, поняла, почему индеец, друг Кости, раскрашивал тело перед битвой. Боевая раскраска была символом его решимости, а кровь моих родных — моей. До конца этой ночи на мне останется много пятен. И на губах тоже. Об этом заговорил Кости, и я на этот раз согласилась без колебаний. Его кровь придаст мне силы. Правда, только на время. Но много нам и не нужно. И еще одно преимущество. Она поможет быстрее залечивать раны, без которых мне наверняка не обойтись. А чем быстрее я оправлюсь, тем быстрее смогу снова убивать. Прежде всего, заправился он сам, как машина бензином. В этом районе ему не пришлось долго искать парней, напрашивающихся на неприятности. Не повезло 4, надумавшим обзавестись чужим бумажником. Вместо бумажника они заработали дефицит железа. Костя не стал тратить на них силу взгляда, просто вырубил всех 4 одним ударом, соединившим их челюсть в 1 размытый полукруг. Если бы не мрачность ситуации, я бы рассмеялась, глядя, как они повалились рядком, не успев и глазом моргнуть. Может, после этого до них дойдет, что преступления не окупаются. Костя поживился от каждого из них, и лицо его положительно разрумянилось, когда он скользил ко мне, не касаясь земли. Я покачала головой и направилась обратно к домику. «Тебе придется хорошенько выполоскать рот. Не хочу подцепить гепатит от твоих поцелуев». Я успела одеться броней сарказма и крепко держала щит. Всем чувствам, загнанным вглубь, придется подождать, пока я выпущу их из клетки. Когда мы вернулись к себе, он послушно прополоскал рот. Нечего и говорить, что никто из нас не захватил с собой зубной пасты. «Не дергайся, милая. С таким происхождением тебе никакая зараза не страшна. В вампирской крови не выживают ни микробы, ни вирусы. Ты хоть раз в жизни болела, а?» «Вообще-то нет. Но это же здорово». Я сама удивилась, когда он об этом напомнил. Никто не ценит здоровье, пока не заболеет. Вот и я никогда не задумывалась, отчего болезни меня обходят. Посмотрим, доживу ли я до случая простудиться. Иди сюда. Костя сел на кровать и похлопал себя по коленям. Я уселась, как маленькая девочка на колени к Санта-Клаусу на рождественской ярмарке. Только девочки не обнимают Санту за шею и не пьют из него кровь. «Ты скажешь мне, когда хватит?» Я вдруг испугалась. «Это меня не превратит, а все же я делаю несколько шагов по дороге, по которой совсем не хотела идти. Обещаю». Одно слово, и я успокоилась. Он мне никогда не лгал. «Объясни еще раз, почему нельзя из-за запястья? Это было бы как-то не так гадко». Костя крепче обнял меня. «Потому что тогда я не смогу тебя удержать. Хватит тянуть, ты знаешь, что делать». Я прижалась губами к его шее, к месту, где проходит еремная вена. Сердце у него не билось, поэтому нечего было ожидать фонтана крови. Нет, придется тянуть самой. Прикусывая с достаточной силой, чтобы мой тупой зуб проткнул кожу, я мрачно подумала. Вот об этом и говорят. Высосет жизнь и умрешь. От первого теплого глотка меня чуть не вывернуло, но я заставила себя глотать. Нормальный человек может выпить примерно пинту крови, а потом у него начнется рвота. О моей нормальности говорить не приходилось ни раньше, ни теперь. Когда ранка у него на горле стала затягиваться, я укусила еще раз, а Костя обхватил ладонью мой затылок и крепче прижал к себе. «Сильней», — отрывисто проговорил он, чуть задыхаясь. От боли или от удовольствия я не знала и не стала спрашивать. «Еще». Это когда я попробовала оторваться. Во рту стоял резкий медный привкус его крови. Я уже выпила столько, что ни в какое сравнение не шло с каплями, полученными за последние месяцы. Я потянула сильнее, подавив желание сплюнуть. Что-то во мне стало меняться. Сила росла, разворачивала щупальца, распускала ветви, проникая во все члены. Все стало ярче и резче. Никогда я так сильно не ощущала запаха его кожи. Вся комната была надушена потом моих недавних усилий и запахами тех, кто занимал ее до нас. Чуть слышные голоса людей за стенами и снаружи сделались громче. Зрение было острым, как никогда. Кожа, раздающаяся под моими зубами, вызывала почти чувственное наслаждение. Я укусила сильней. Кровь, пролившаяся в рот, вдруг стала вкусной. Я запрокинула ему голову, укусила снова. Это было так приятно, как будто я только об этом и мечтала всю жизнь. Меня охватывало тепло. Я обхватила его ляжками за пояс, прижималась, все сильнее запрокидывая ему голову, и вкус крови вдруг стал восхитительным. «Хватит!» Костя оттолкнул меня. Я не давалась. Я не хотела останавливаться. Не могла остановиться. Я щелкала зубами, пытаясь снова впиться ему в горло. Но он сцепил руки у меня за спиной и навалился на меня, удерживая не только руками, но и всем весом тела. «Расслабься, подыши, перетерпи, котенок, сейчас пройдет». Сперва я отбивалась, но понемногу охватившее меня безумие рассеялось, и я уже могла смотреть на Костю без желания выпить его до последней капли. Сейчас я по-новому понимала смысл слов «жажда крови». «Как же ты удерживаешься?» Я коротко, неглубоко дышала. Он ослабил стальную хватку, но не отодвинулся. «Никак, в первые несколько дней. Убиваешь всякого, кто подвернется, когда начинает мучить жажда. Потом учишься с этим справляться. Ты всего только попробовала. Через неделю организм очистится, ты снова станешь собой». Он был так непробиваемо уверен, что я проживу еще неделю. Кто я такая, чтобы спорить? «Я тебя чую». Голос у меня стал резким от удивления. «Я себя чую у тебя на коже. Я все чую. Господи, сколько же в этом мире запахов!» Из всего этого множества запахов, которые просто усилились, один был совсем новым. Костя не раз шутил, что нос у меня только для красоты, поскольку он в числе немногого другого оставался чисто человеческим. Я никогда не подозревала, как много говорят запахи. Я могла бы сейчас ослепнуть и оглухнуть, и все равно по одним запахам знала бы, что происходит вокруг. Я и не сознавала, насколько вы другие. И как тебе удается не падать в обморок, заходя в общественный туалет? Забавно, что только не приходит в голову в самые неподходящие моменты. Костя улыбнулся и легонько поцеловал меня. «Сила воли, милая». «Так вот оно каково, быть вампиром?» Это был вопрос. Это было хорошо, превосходно. Это пугало меня до черта. «Ты сейчас приняла примерно две пинты 200-летнего Носферату», — 240 лет выдержки. Ты как будто прицепилась к моей силе. Так что в каком-то смысле, да, так и есть. Расскажешь, как себя чувствуешь?» «Ох, я самой себе-то не позволяла об этом задумываться. Слишком уж мне понравилось. Я боялась, что наработаю пристрастие, как к наркотику». Он прочел что-то у меня в глазах и понял, что ответа не дождется. Тогда он просто поцеловал меня покрепче, и я замычала от удивления. Даже вкус поцелуя стал острее. После поцелуя он устремил на меня немигающий взор. «Когда придет время, с чем бы мы ни столкнулись, ты должна высвободить все, что в тебе есть. Не удерживай ничего. В тебе есть сила, и я хочу, чтобы ты использовала ее целиком. Отдайся ярости, позволь ей питать тебя. Убивай всякого вампира или человека, если он стоит у тебя на пути. Ты должна спасти свою маму. Запомни, всякий, кто окажется там не в цепях, сообщник Хеннесси». «Я готова». Мысленно я зашвырнула свою совесть в самый темный глубокий колодец. «Потом выужу, если будет потом». Костя вскочил с изяществом и легкостью, свойственной только неумершим. «А теперь еще и мне». Его кровь струилась в моих жилах, и я почти не отставала от него в подвижности. Он размял суставы пальцев, повертел головой, растягивая позвоночник, и его карие глаза отразили изумрудный свет, разгоравшийся в моих глазах. «Тогда пошли, перебьем их всех».